Глава 7. Осаждающие Альдараман силы даже не смогли толком взять город в кольцо, потому что против почти 30-тысячного города союзные силы привели всего 3500 бойцов. Конные разъезды хорасанцев патрулировали со стороны западных ворот, гефарцы выставили заслоны с севера и юга, а напротив главных ворот на востоке расположился отряд сотен в 5 копий. Первые 2 дня союзники махали лопатами, вгрызаясь в землю и оборудуя позиции, а засевшие в городе альдараманцы наблюдали. По расчетам Рикса Игнациуса, через пару дней должно было подойти войско из северных крепостей клана, до 10 000 копий. Даже несмотря на наличие магов у врага, они должны были опрокинуть значительно уступающие им по численности силы противника и деблокировать город. Однако затем в город пробились почтовые голуби с неутешительными вестями. Подкрепление ждать было бесполезно. Выдвинувшееся войско было разгромлено. При этом халифданы не знали, что голубям в Альдараман дали пробиться, хотя у осаждающих хорасанцев хватало слабеньких колдунов, способных управлять ручными соколами. Да и подробности разгрома для них остались неизвестными, потому как в послании, прикрепленном голубиной лапке, много чего не напишешь. Войско халифдана сожгли на марше с воздуха. Сначала беспилотники засекли передвижение колонн противника, а затем им устроили штурмовку имперские драконы, которых наводили по радио федералы. Огнедышащие ящеры, среди которых была даже пара истинных из крыла бывших императриц, начали демонстративно опустошать окрестности клановых крепостей. На рассвете 3-го дня напротив главных, восточных, ворот Альдарамана позиции занял небольшой отряд числом человек в 500, который открыл огонь прямой наводкой из 4 горных пушек, начав крушить башни и стены крепости. Лазутчики халифданов, что остались вне города, исправно докладывали, что никаких скрытых резервов нет, а союзники, вероятно, просто слишком надеются на силу своих магов. Однако в Альдарамане до войны имелся 5000-ный гарнизон, а с началом войны он увеличился вдвое. И это не считая кланового ополчения, что сейчас заняло оборону на стенах. Поэтому Игнациус решился на вылазку, намереваясь уничтожить диковинное осадное орудие имперцев. Опустился подъемный мост, открылись ворота, и в опустевший посад вырвался конный отряд в 3000 мечей. Но стоило варварам преодолеть примерно половину пути до полевых редутов осаждающих, как по их тылам ударили минометы, отсекая от города. И тут же в посаде пришел в движение один из многочисленных сараев. Сбрасывая бревна, жерди и солому, и на ходу, разворачивая башню, к воротам рванула БМД-4. Если остальные укрепления союзники сооружали открыто и демонстративно, то вот боевую машину перегоняли в посад и маскировали строго под покровом ночи и магии Эрин. Альдараманцы машину, естественно, заметили и начали спешно поднимать мост. БМД на ходу открыла огонь из 30-миллиметровой пушки, перебив сначала одну цепь, а затем и вторую. Собранный из толстых бревен мост с грохотом рухнул обратно. Собственно, ради этого все и затевалось. Как и в случае с Литгалином, основную преграду для штурмующих представляли вовсе не крепостные стены, а заполненный водой ров. Северные ворота альдараманцы заложили еще много лет назад. Мосты к южным и западным сожгли, так что оставались только восточные с их подъемным мостом. И единственной возможностью с помощью него взять город с налета. Варвары начали опускать герсу и захлопывать ворота, но БМД уже оказалась прямо перед мостом. Остановилась и почти в упор выстрелила из основного 100-миллиметрового орудия. Взрыв разнес ворота, но даже для многотонной машины преграда была все еще существенной. БМД выбросила из башни дымящуюся гильзу, автомат заряжания вогнал в ствол еще один осколочно-фугасный снаряд. Выстрел. Второй взрыв окончательно разнес остатки ворот, и бронемашина снова двинулась вперед, разворачивая башню назад. БМД разогналась и пробилась через дымящиеся обломки, раздвинув их своим корпусом. Проехала через захаб и смяла герсу, как пустое место. Сверху на нее обрушился град камней и кипятка, но пусть и легко, но бронированной машине это не причинило никакого вреда. Она вырвалась внутрь крепости, подняла триплекс из 2 пушек и пулемета, и открыла шквальный огонь бронебойными снарядами по привратным укреплениям. Эрин, консультировавшая осаждающих, не мудрствуя лукаво, повторила штурм, который они некогда провернули вместе с Вяземским. В это же время кавалерия альдероманцев попыталась вернуться в город, но, потеряв несколько десятков от минометных разрывов, повернула назад и решила выполнить первоначальную задачу. Вот только горные пушки, пусть и были давно сняты с вооружения российской армии и получены со складов анклава, но на прямой наводке, шрапнелью да плотному клину кавалерии — это вам не катапульты или баллисты имперцев. И это не говоря уже о том, что защищали артиллерийскую батарею гефарцы из числа головорезов нового Рикса, то есть вооруженные автоматами, карабинами и даже при паре пулеметов. Да еще и вдоль улиц на крышах и чердаках ИСП засел взвод федералов. Альдероманцы мгновенно попали в огневой мешок и потеряли не меньше 1000 человек убитыми и ранеными. Остальные же от столь сокрушительного удара запаниковали и рассеялись по посаду. Северяне не были трусами, приходилось им стоять и под магическим обстрелом, но ни с чем подобным они до сегодняшнего дня просто не сталкивались. Из ближайшего леса вывернули оставшиеся две БМД и БТРМД и на максимальной скорости рванули к городу, сделав по дороге остановку и приняв на броню десант гефарцев. Одновременно по радио ушли приказы выдвигаться отрядом заслона с севера и юга. Общее же патрулирование теперь возлагалось на гефарскую кавалерию, которую наводили с беспилотников. Правда, вероятность прорыва из Эльдорамана и тем более прорыва довольно крупной группы была крайне велика, но от всадников на городских улицах толку все равно было немного. Союзные силы закрепились в районе разрушенных ворот. Все попытки выбить их оттуда не увенчались успехом, потому как совладать даже с легкой бронетехникой северянам было просто-напросто нечем. А попадание нескольких молний и фаерболов БМД перенесли почти без всякого ущерба. В течение следующего часа подошли отряды с юга и севера. Легионеры совместно с клановыми бойцами лесной унии занялись зачисткой посада, а почти 1000 дружинников Ханвальда вошли в город. Дальше пошла уже вполне привычная работа для солдат. Карабинеры издали выбивали командиров и хорошо вооруженных воинов противника, автоматчики вскрывали строй, пулеметчики останавливали атаки врага. Разбитая на отделение ротно-тактическая группа федералов действовала на самых сложных направлениях. Вооруженные обычными мечами и копьями гефарцы добивали альдероманцев или блокировали их в укрепленных зданиях. На этот раз задача, конечно, сильно облегчалась, потому как три штурмовые колонны, двигающиеся параллельно, возглавляли три БМД. Однако план планом, но реальность всегда вносит коррективы. Где-то сопротивление гарнизона Альдорамана оказалось сильнее ожидаемого, а где-то наоборот, слабее или вовсе отсутствовало. Поэтому три колонны продвигались неравномерно. Бронемашина левофланговой колонны вырвалась вперед примерно метров на 200. За ней следовало полусотни дружинников Ханвальда, сотни легионеров и 300 гефарцев из ополчения кланов. Неожиданно с крыш домов вдоль улицы ударил шквал десятков дротиков и молний, отсекая пехоту, а затем дорога под БМД превратилась в глубокую лужу, куда бронемашина и угодила, сев на брюхо. Ее немедленно окатило мощными потоками воды, которая моментально замерзала, стоило ей только коснуться металла. За считанные секунды боевая машина стала выглядеть так, будто ее только-только выловили из Северного Ледовитого океана. Из окружающих улицу домов к БМД рванули полтора десятка фигур в вычурных вороненых доспехах. Темные фейри, окутанные сиянием тяжелые прямые клинки, ударили по броне и невероятно, но металл начал поддаваться. Двое падших запрыгнули на саму машину и начали пытаться вскрыть люк десантного отсека, но неожиданно тот распахнулся сам. В стоящего над ним темного ударила автоматная очередь, пробивший и выставленный магический щит и заговоренные латные доспехи. Следом вылетели пара гранат. Два взрыва слились в один, и темных повалило на землю. Не насмерть, спасла магия, но оглушила и контузила прилично. Из десантного отсека тут же вылетело трое бойцов. Первой выскочила Эрин, открыв огонь из прихваченного автомата, а следом еще двое. Свалила троих, а затем отбросила укороченный калаш и достала две половинки своего копья. Перезаряжать оружие все равно не было ни времени, ни возможности, Автомат был не ее, и запасных магазинов под рукой тоже не имелось. Апостол спрыгнула с брони БМД к ближайшему темному, поднимающемуся с земли. Снесла ударом клинка в правой руке выставленный мечом блок, а затем воткнула вторую часть копья в подбородок врага, прямо под личину в виде зубастого черепа. Крутанулась на месте, соединяя Гая Асайл воедино. Перерубила ногу в колени еще одному врагу, довернулась и снесла ему голову. К Эрин бросились сразу трое, она отскочила назад, черные вороненые клинки скрестились серебристыми. Против троих темных встали двое воинов в серебристо-золотых доспехах, вооруженные парой коротких кривых мечей. Апостол запрыгнула на БМД и соскочила с противоположного борта, на лету занося копье для удара. Один из четырех темных, что теснили еще пару воинов в серебряном и золотом, попытался закрыться тяжелым полуторным мечом, но Эрин легко смяла его защиту, пробив ему левое плечо. Приземлилась, раскрутила Гая Асайл, отбила подтоком меча и вспарывающим ударом пробила кирасу на животе врага. Ткнула копьем другого врага, тот увернулся. Но отвлекся и пропустил удар от воина в золотом, который загнал острие своего клинка между кирасой и шлемом. Черная жрица отрубила руку темному, всадила клинок ему в печень и провернула. Эрин помогла добить оставшихся, вернулась к первым двум соратникам, и общими усилиями темные были уничтожены. Без потерь, правда, не обошлось. Трое из четверых воинов в золотом были ранены, причем один достаточно тяжело. Меч темного сильно пропорол ему бедро, так что над ним уже вовсю колдовали его соратники. В прямом смысле колдовали. На клинке мог быть яд или проклятие, так что требовалось не только остановить кровь, но и сразу же вывести возможную заразу. Последний воин, на грудной пластине которого было выбито золотое солнце, достал тяжелый граненый кинжал и склонился над двумя павшими, которые после взрыва так и не встали, но были все еще живы. «Нет, этих оставь», — сказал Эрин. «Пленные нам пригодятся». «Ну и как нам их держать в плену, госпожа?» — глухо произнес из-под низкого забрала боец. «Если уж даже наш легион не смог совладать с этими бестиями». «Так я вроде и не легион, Гелиос», — философски заметила апостол, запрыгивая на БМД и засовывая голову в люк. «Капитан, у тебя есть на борту комплект для упаковки и хранения темных фейри?» «Где ты был?» — донеслось из боевого отсека. «Посмотри в аптечке или рядом с аптечкой. Да твою мать, башню что, заклинило?» «Это снаружи заморозило», — охотно сообщила Эрин. «Я оставлю вам солнечных. У них все равно почти все раненые. Отогреют и сможете двигаться дальше. Темных оставлю вам. Обработайте их и потом отправите в Китиш. Скажешь, я дарю. Кравченко будет рад». Подошла отсеченная магическим обстрелом пехота. Похоже, что колдуны отступили сразу же, как только увидели, что засадный отряд темных был уничтожен. Да и, скорее всего, это тоже были темные, но из другого клана. «Организуем здесь опорный пункт, пока не вытащим самоход», — распорядилась апостол, обращаясь к пехотинцам. «Сотню оставить здесь, остальные за мной. Дальше вас поведу я. Сейчас только немного приоденусь». Эрин забралась в десантный отсек. «Я позаимствую». Черная жрица не спрашивала, а просто оповещала, сгробастав разгрузочный жилет с магазинами и парой гранат. «Свяжитесь с остальными, скажите, чтобы держали ухо востро. У нас тут темные в противниках объявились». «Доложил уже о темных, доложил», — проворчал капитан. «Сказано же о них докладывать как только так сразу». «А, пока ты еще здесь. Скажи садыкам, чтобы бревно притащили». «Какое бревно?» «Тактическое, блин». «Да для самовытаскивания. Не век же мне в этой луже грязи куковать. Знал бы, что пригодится, сразу бы нашел, как прошлое профукали». «А, извиняюсь, задумалась». Апостол застегнула жилет поверх кольчуги. «Сейчас скажу». «О, я РПГ еще возьму?» «На всякий случай». «Бери. Но только один, а то я тебя знаю. Мне полковник сказал тебя как бойца числить и экипировать по первому слову, но только одного бойца, так что грабить себя не дам». «Грязный поклеп», — ухмыльнулась Эрин. «Я не граблю, я беру свое». «Ну все, ушла». К полудню союзные силы уже вышли к дворцу Рикса, сломив сопротивление гарнизона Альдерамана. Все же мощи огнестрельного оружия и бронетехники северянам противопоставить было попросту нечего. И небольшой отряд темных, как оказалось, находившийся в городе, на это особо не повлиял. Да, им удалось замедлить сначала БМД, а затем мощнейшим взрывом сбить гусеницу со второго, но и только. Союзники понесли потери, но предупрежденные после первой атаки все действовали куда осмотрительнее. Хорошо еще, что в каждую машину в качестве десанта были посажены по две пары бойцов из легиона Гелиус, которые как раз и специализировались на борьбе с темными. Стены дворца оказались покрепче, чем основные городские, но крепость никогда не бывает прочнее, чем ее ворота. Их снесли уже испытанным способом, двумя фугасными снарядами. Но сразу на приступ не пошли. Вместо этого на одной из БМД вскарабкалась Эрин. «Лучше сдавайтесь сразу, а то хуже будет!» — прокричала девушка, усилив голос магии. «Мне нужны головы ваших набольших и Вира за причиненную обиду. Остальные могут катиться на все четыре стороны. Не трону. Слово 12-го апостола тьмы и смерти». «Не думаю, что они примут ваши требования, госпожа». Солидно пробасил здоровенный бородатый варвар, опираясь на тяжелую двуручную секиру. «Плевать», — хмыкнула черная жрица. «Но никто не упрекнет меня, что я не дала этому отребью выбор». «Баррикаду строят», — сообщил варвар. «Пытаются пролом завалить». «Пускай строят». Со стен дворца полетели стрелы. Впрочем, до позиции союзных сил они все равно не долетали. «А вот это уже наглость», — нахмурилась Эрин и снова усилила голос. «Всем кланам, что еще помнят о чести! У Халивданов чести нет, им не жить! А вот вам еще жить в Эльдорамане, так что подумайте и сделайте правильный выбор! Будет ли здесь царство смерти или мирная земля, зависит только от вас!» «Что-то вы больно милосердная сегодня, госпожа!» — хмыкнул варвар. «Так я же апостол тьмы и смерти! Я не только сегодня, но и всегда добрая, а оттого и страшно милосердная! Так...» «Что там с баррикадой? Сгребли уже большую-пребольшую кучу мусора?» «Сгребли, госпожа». «А наши подтянулись?» «Подошли еще две сотни, формируем колонны». «Чудно». Эрин потерла ладони и заглянула в башенный люк БМД. «Слушай, а слабо с одного снаряда весь этот мусор смести с прохода?» Десантник выглянул из люка, сощурился, оценивая цель, и покачал головой. «С одного снаряда?» «Нет, с одного, скорее всего, не сметем. Но парой-тройкой сделаем маленький такой проходик и уже тогда протиснемся». «А с прошлыми воротами двумя обошлись?» «Ну так с прошлыми воротами нам повезло». «Ясно. Тогда по моей команде, ладно?» Апостол спрыгнула с брони на землю, показательно отряхнула лязгнувшую металлом юбку, прищурилась и звонко выкрикнула. 333! 100-миллиметровое орудие бронемашины коротко рявкнуло, и осколочно-фугасный снаряд разметал завал в воротах дворца. «Ну вот», — удовлетворенно произнесла Эрин. «А теперь на штурм!»